Глава вторая. Ариша. Романтическая история. Я не очень понимаю маму. Точнее, я ее, конечно, понимаю, но из всех этих страданий и заламываний рук разделить не могу. Да, папа ушел. Да, это стресс. Но кто виноват в этом? Что мама сделала, чтобы этого не произошло? Когда она последний раз посещала салоны красоты? Покупала красивую одежду? Удивляла папу интересными увлечениями? Что она сделала, чтобы быть интересной мужу? Она плачет в своей спальне уже часа три. Со мной не разговаривает, якобы я перед ней в чем-то виновата. В чем? Дима же и вовсе мне угрожает. Типа, я должна нести ответственность за свои поступки. Какие такие поступки? Это родители не смогли общий язык найти. Так почему я, в принципе, должна безоговорочно принимать чью-то сторону? Тем более, когда речь заходит о любви. Виноват ли папа в том, что так и не смог полюбить маму? В конце концов, он смог подарить ей 20 лет счастья, а я считаю, что этого достаточно. Все остальное же дело рук самого человека, и сидеть и обвинять всех и вся, что у тебя жизнь не сложилась, ну, такое. Дима решает, что будет ночевать тут, а не у себя, что меня не особенно устраивает. Надеюсь, он не будет мне мозг клевать. Не хочу слушать его рассуждения о морали. Я хочу спокойно поиграть час-другой в компьютерную игру и лечь спать. К тому же завтра в школу. Хоть про уроки, надеюсь, никто не вспомнит. Заперев дверь, убедившись, что Дима и не думает ко мне врываться с разборками, я устраиваюсь поудобнее на кровати и достаю телефон. Во-первых, напишу папе о том, что случилось. А во-вторых, немного поиграю, меня это успокаивает. Мама зря думает, что я во всех этих разборках не буду выбирать себя, а я буду. Проблемы вас, взрослых, не мои проблемы. Да и довольна я результатом. Я на собственной шкуре заметила, что стоило папе начать общаться с Любой, он стал в разы проще. Перестал до меня докапываться, пилить за оценки, стал веселее. Даже уговорил маму подарить мне на день рождения дорогой телефон, о котором я долго мечтала. Это ли не счастье? Я довольно быстро стала догадываться, что у папы что-то изменилось в жизни. Хотя к любовнице я не была готова. Но он мудрый человек, смог найти правильные слова, чтобы объяснить ситуацию, чтобы сохранить мир в нашей семье. Да, он любит другую женщину. Да, мама теперь ему не жена, но меня-то он не бросает. Вспоминаю, как месяца 4 назад он рискнул рассказать мне, что происходит в его жизни. Мне, первой и единственной. Вот это я понимаю. Доверие. В тот день, когда мама была на работе, он зашел в мою комнату и сказал, что ему нужно со мной посоветоваться. Так и сказал. Мама со мной никогда не советовалась, а отец? Он всегда уважал меня как личность. И сейчас уважает. Он начал рассказывать про Любу. Я, конечно, удивилась, что у отца есть любовница. И в первый момент почти возмутилась. Но постаралась держать себя в руках. И чем больше он рассказывал, тем больше я проникалась этой историей. Она меня потрясла. Может ли человек любить 20 лет? Я была уверена, что это все только в фильмах и сказках происходит. А папа открыл мне новую реальность, где есть место настоящим, большим чувствам. И я благодарна, что он вернул в мой мир ощущение чуда. Что такое скучный семейный быт по сравнению с огромной светлой любовью? К тому же, давайте будем честными, моя мама не та женщина, кто способен вызвать романтические переживания. Вот отец, отец у меня красивый. Видный, интересный мужчина. Что ж, я не видела, как перед ним кокетничала тетя Лариса, наша соседка. Или мамина подруга Аня. На любом семейном торжестве они готовы в присутствии всех юбки поскидывать, лишь бы папа на них просто посмотрел. А вот мама. За мамой никто никогда не бегал. Как одним словом охарактеризовать папу и маму? Папа роскошный. Да, именно так. Высокий, подкачанный, следит за собой, модно одевается. Мама никакая, вот прям ноль. Да, я ее люблю как маму. Да и раньше я не задумывалась о таких аспектах, но папа на пальцах смог мне объяснить все это. Ведь в жизни каждого человека важно найти себе пару, чтобы вместе идти по жизни. А если твоя пара не хочет никуда идти, топчется на месте. Если для твоей пары важно только приготовить обед и навести порядок дома, отец мне объяснил, что с мамой ему и поговорить не о чем, а вот с Любой. Я попросила нас познакомить, чтобы убедиться, что она так хороша. И он в тот же день взял меня на встречу в кафе с ней. Признаться, я ждала чего угодно, но когда увидела эту женщину, рот раскрыла. Она оказалась шикарной. Видно, что постарше матери, но ухоженная, стройная, с красивым маникюром, при этом очень доброжелательная и скромная. Когда отец нас представил друг другу, она очень по-доброму улыбнулась и обняла меня. Потом вытащила из сумки коробочку и протянула мне. Это были часы Apple Watch. Я и мечтать о таком не могла. Мне мама такие подарки в жизни не делала, а Люба сделала в первый же день. Правда, отец тут же за это ее поругал, что она транжира, но это было так мило сказано. Я помню, как мы сидели в хорошем кафе и разговаривали. Я узнала, что Люба не просто шикарная женщина, добрая и благородная. Она вежливая, начитанная. А еще сделала сногсшибательную карьеру. Но в тот момент меня интересовало не это. Я хотела узнать, почему Люба не ответила взаимностью отцу, когда тот был еще студентом. Пап так и не смог толком ничего сказать. А Люба, помолчав с минуту, подумав, она нехотя раскрыла душу. Она призналась, что полюбила отца сразу, как первый раз увидела его на паре, когда он был студентом. Но строгие родители заставили ее выйти замуж за другого. Она не имела права голоса в своей очень строгой семье. Ее муж лет на 7 старше нее. На момент свадьбы был директором какого-то предприятия. Любе пришлось уступить. Родителей она очень боялась. Да и встречаться студенту и преподавательнице, пусть и всего лишь аспирантке, это позор на весь институт. Что люди скажут? Поэтому мой папа так и не узнал, что его чувства были взаимны. Но все 20 лет, живя с нелюбимым мужем, она вспоминала о моем папе. Даже не надеялась, что они однажды встретятся. Но каждый день об этой встрече мечтая. В этот момент папа перебил Любу и, покивав, вдруг выдал, что и сам не мог забыть ее. Искал, спрашивал, даже будучи женатым на моей маме. Но судьба была против влюбленных. «Арсений, милый», — ответила Люба, поправляя длинные темные кудри. «И хорошо, что ты не нашел меня тогда. Мой муж был тираном, он бы скорее убил меня, нежели отпустил. Он в жизни не дал бы развод». «Я бы с ним разобрался». «Нет, не разобрался бы. Знаешь, какие у него связи были? Он до последнего, даже когда мы уже жили в разных комнатах, угрожал мне, что если я от него уйду, он найдет меня и убьет». Ее карие глаза наполнились гневом, а я подумала, что это очень страшно, когда ты всю жизнь живешь с таким абьюзером. «Нельзя так говорить, конечно», — ответил папа. «Но туда ему и дорога, урод. Я знаю, что он поднимал на тебя руку, хотя ты это и отрицаешь. Так что сдох он». Я не могла не согласиться с папой, даже закивала. «Не говори так». На глазах Любы вдруг появились слезы. «Он, конечно, был далеко не подарком, но он уже умер. А про мертвых плохо не говорят». «Про мертвых не говорят или хорошо, или правду». С возмущением парировал отец. «Ты слишком добрая, Люба, поэтому всю жизнь тебя все и используют. Циничнее надо быть, умнее». Он горестно вздохнул. А я смотрела на эту красивую стройную женщину с оленьими глазами и думала. «Ну как она может быть циничнее? Она не такая». С мужем жила Люба плохо. Он хоть и был при должности, но начал пить с каждым годом все больше. Последние полгода он стал совсем плох, и она за ним ухаживала, пыталась до последнего вытянуть из его зависимости. Но не смогла. В итоге он умер от инсульта. Я считаю, что люди, которые так губят свою жизнь, и не только свою, но и окружающих, достойны только презрения. В тот день мы разговаривали часа два, а когда я вернулась с отцом домой, мы оба соврали матери, что я знакомила отца со своим новым другом. Мама сильно удивилась, что ее не пригласили участвовать в этом, но подозрения у нее в тот день не возникло. А меня распирало это сознание, что у меня с отцом на двоих есть страшная взрослая тайна. С того дня каждую неделю по субботам мы проводили с Любой время. Только уже не в кафе, а у нее дома. Первое время меня удивляло, что в ее достаточно неплохой трехкомнатной квартире ужасный ремонт. Точнее, и вовсе ремонта нет. Плюс везде какой-то хлам, да и мебель из прошлого века. Это очень контрастировало с образом самой Любы. Она-то рафинированная, стильная. Я тихо спросила тогда отца, как так вышло, что у Любы такая красивая одежда, Да и выглядит она модно и стильно, а ремонта нет. Но он тут же объяснил, что пока она жила с мужем, он пропивал все деньги, а жили они оба на ее зарплату. А потом муж и вовсе не работал, его выгнали с позором с руководящей должности за пьянку. Вот она и надрывалась. Она жила с человеком, у которого постоянные запои, а ведь у нее еще дети, пускай и постарше нас с Димой, но и им помогать надо. Вот и не до ремонтов было. Уже после отец сам решил взяться за этот вопрос и за пару месяцев нанял на свои отложенные на отпуск деньги бригаду и сделал хотя бы кухню, ванную и туалет. А потом он сказал мне, что делает ремонт не только для Любы. Он делает его для нас всех. То есть для Любы, для него самого и для меня. Потому что в этой квартире всегда будет для меня приготовлена комната. И я в любой момент смогу приехать и пожить. А может быть, даже остаться.